На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату. Чичиков кинул вскользь два взгляда. Комната была обвешана старенькими полосатыми обоями, картины с какими-то птицами, между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев. За всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок. Стены и часы с нарисованными цветами на циферблате. Не в мочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка. Женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают все целковики, в другие — полтиннички, в третий — четверточки, хотя с виду и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья, да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого солопа, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собой. Но не сгорит платье и не изотрется само собою. Бережливо, старушка, и солопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племянницы, внучатой сестры вместе со всяким другим хламом. Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом. — Ничего, ничего, — сказала хозяйка, — в какое-то время вас Бог принес. Сумятица и вьюга такая, с дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да парад ночная приготовить нельзя. Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался. Шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями. Но, взглянувший вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипением тотчас же последовало хрипенье, и, наконец, понатужись всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево. Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что кроме постели он ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу, на что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени и что такого помещика вовсе нет. По крайней мере, «Знаете Манилова?» — сказал Чичиков. «А кто такой Манилов?» «Помещик, матушка». «Нет, не слыхивала. Нет такого помещика». «Какие же есть?» «Бобров, Свиньин, Конопатьев, Харпакин, Трипакин, Пришаков». «Богатые люди или нет?» — Нет, отец, богатых слишком нет. У кого 20 душ, у кого 30, а таких, чтоб по сотне, таких нет. Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь. — Далеко ли, по крайней мере, до города? — А верст 60 будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать. Не хотите ли, батюшка, выпить чаю? — Благодарю, матушка, ничего не нужно, кроме постели. — Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фитинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время послал Бог. Гром такой, у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у Борова, вся спина и бок в грязи. Где так изволил засалиться? Еще слава Богу, что только засалился. Нужно благодарить, что не отломал совсем боков.